Глава 69. После отъезда Мэри Дэрил взял Грендель и отправился в сушильню. Он закрыл за собой тяжелую стальную дверь и подождал несколько минут, пока глаза не привыкнут к темноте. Грендель водила носом у двери в печную камеру. Дэрил просунул палец под толстый кожаный ошейник, свободной рукой включил свет и запер входную дверь. Только тогда он открыл дверь в камеру, и в нос тут же ударил зловонный запах. Бет сидела, съежившись в углу большой металлической клетки. Ее, как и остальных девушек, он приковал цепью за шею и руки и заклеил скотчем рот. Грендель подошла к клетке и обнюхала ее. Глаза Бет наполнились страхом, и она попыталась отклонить голову от прутьев. Грендель зарычала и начала с лаем бросаться на нее, брызгая слюной. Бет кидалась из стороны в сторону, кричать заклеенным ртом она не могла. Огромная псина бегала вокруг клетки, бросаясь на нее и пытаясь прогрызть проволочную сетку. Дэрил с улыбкой смотрел на происходящее. «Ладно, ладно, тише, моя девочка». Он достал говяжью кость, швырнул ее к стене, и Грендель бросилась за ней. Дэрил подошел к клетке и улыбнулся. «Все в порядке. Я не причиню тебе вреда», — тихо сказал он. У Бет потекли слезы, и она попыталась что-то прокричать. «Я могу снять скотч. Обещаю, что не будешь кричать». Он присел рядом с ней, по-прежнему улыбаясь. Бет посмотрела на его зубы и содрогнулась. Они были маленькие, кривые. Настолько маленькие, что походили на молочные. «Обещаешь?» Она кивнула. «Подставь лицо поближе, иначе я не дотянусь. Давай, хорошая девочка, запрокинь голову». Бет дрожала, одним глазом продолжая следить за увлекшейся костью Грендель. Когда она села ближе и повернулась, Дэрил просунул пальцы внутрь решетки и взялся за скотч. Отлепив его, он отер ей губы. «Вот, теперь выплевывай». Не сводя с него глаз, Бет выплюнула свернутый кляп, который он засунул ей в рот. Она сглотнула и сделала несколько глубоких вдохов. Дэрил вытащил из кармана бутылку воды, отвернул крышку и поднес ее к решетке. «Это вода, смотри», — сказал он, сделав глоток и снова просунув ей бутылку. Она пила, не отрывая взгляда от Дэрила. «Только не забывай, дела тебе тоже придется делать здесь. Под ковром решетка, так что ты не утонешь», — захихикал он. Бет вытаращила глаза от удивления и перестала пить. Сглотнув, она сделала несколько глубоких вдохов. «Кто ты?» — охрипшим голосом спросила она. У нее были карие глаза, проницательный взгляд и глубокий приятный голос. «Просто человек. Джо Джонс». «Значит, тебя зовут Джо?» «Нет, так звали моего брата». «Звали?» «Да, он умер». С деловым видом, закручивая крышку пластиковой бутылки, сказал Дэрил. «Ну, если честно, я его убил». «Бил? Еще одно мое имя». И он снова захихикал. «Почему Джо Джонс? Ты никогда не слышала, что Джонсами называют самых обычных людей?» Бет покачала головой, и по ее щекам снова покатились слезы. «Ну вот это и есть я. Самый обычный Джо Джонс. Обычный. Но я мог бы столько дать, а девушке, как ты...» «Такие, как ты!» Вдруг истошно заорал он, тыкая в нем пальцем. «Суки, как ты, такие поверхностные! Тебе нужна только внешность, деньги и человек, который, как тебе кажется, подходит тебе. Но откуда тебе знать, что я тебе не подхожу?» Бет смотрела на него, И даже сквозь весь свой страх и ужас она не могла всерьез воспринимать то, что он говорил. Только сейчас до нее дошло, что он и в самом деле псих. «Сучки, как ты, всегда смотрит на меня с таким презрением, с таким бесконечным презрением!» Дэрил все распалялся. Изо рта летела слюна, он бил рукой поверху клетки. «Прости, я очень-очень извиняюсь. Я уверена, ты милый». Она сглотнула и поморщилась, поняв, что выбрала не те слова. «Не милый, красивый и сексуальный». «О, теперь я, значит, сексуальный. Знаешь что, сука, слишком поздно. Я видел, как ты посмотрела на меня вчера вечером. Всего секунды, и ты меня тут же обесценила. Знаешь, если бы ты просто улыбнулась мне в ответ и проявила дружелюбие, тогда всего этого, вот этого, не было бы». Грендель залаяла и побежала к нему. Он схватил ее за загривок и подтолкнул к клетке. Она зарычала, обнажив блестящие белые зубы. «Нет, пожалуйста!» — закричала Бет. «Да, познакомься-ка с моей собакой, как полагается!» — сказал он, подтаскивая Грендель к входу в клетку. «Что ты делаешь? Я сделаю все, что угодно, пожалуйста!» кричала Бет, съежившись, когда Грендель начала лаять и рычать. Одной рукой Дэрил отпер клетку и открыл дверь. Грендель пыталась укусить его за руку. Он взял ее за шкирку и толкнул внутрь. Грендель бросилась на Бет, и та закричала.